Эпилог. Знаешь, я уже начинаю к этому привыкать, хотя из всего спровоцированного тобой хаоса в моей жизни это уж точно самое неожиданное и необычное. Я по-хозяйски положила голову на грудь Риана, глядя на него с хитрой улыбкой. «Ну, хочешь, я перестану звать тебя темным властелином?» Засмеявшись, он тут же сгреб меня в объятия вместе с одеялом. «Не перестанешь, я тебя знаю. Но если серьезно, ты сама хоть понимаешь, насколько это необычно? В истории нашего мира, по крайней мере зафиксированной, нет ни единого упоминания о подобном феномене». Вермель говорил, что темная магия, пусть самая жуткая и разрушительная, но при этом самая справедливая. Чуть задумчиво отозвалась я, борясь с вновь накатывающей сонливостью. «И что она вне времени, вне пространства, вне реальности». Честно говоря, я и сама толком не понимаю, за какие такие заслуги темная магия так меня благоволит. Но ей, похоже, виднее. Не удержавшись, я хихикнула. Так что уж прости, мой темный притемный властелин, придется тебе смириться с этой участью. Поверь, я знал, на что шел, когда тащил тебя к алтарю, усмехнулся Риан и приподнялся на локте. Кстати, об алтаре. Нам ведь уже пора. Я сладко потянулась и села на кровати, ничуть не заботясь о том, что наверняка после сна ужасно лохматая. Ничего. Риан тоже без идеальной укладки, и от этого нет культурного шока ни у меня, ни у него, ни у темной магии, которая стала нашей частью. Хотя все же странно, она стала принадлежать не только Риану, полностью лишившемуся своих природных сил, чтобы меня спасти, но и мне самой, хотя изначально по своей природе я магом не была. Наверняка Вермель смог бы объяснить, почему эта разумная магия так поступила, но, увы. И теперь получалось, что Риан — темный маг, причем с прежним высоким уровнем могущества. Я — темный маг, и, возможно, наши будущие дети получат эту силу. Хотя также велика вероятность, что они унаследуют изначальную магию Риана. Но в любом случае это совсем не важно. Если меня чему-то и научили все злоключения с даром, так это тому, что магия далеко не самая ценная в жизни. Вообще, в обычае играть свадьбы именно на Новый год есть своя прелесть. Это время само по себе, предвкушение чуда и перемен к лучшему. А если еще и совпадает со столь важным этапом жизни, как вступление в брак, так и вовсе идеально. Но не буду скрывать, я ни разу не расстроилась, что мы не стали ждать Нового года. Риан сразу сказал, что за столько месяцев ожидания он сойдет с ума окончательно, и ему позарез необходимо приковать меня брачными цепями, чтобы я никуда больше не делась. Но все равно сегодня, в этот чудесный декабрьский день, когда за разрисованными морозом окнами небо пыталось засыпать весь город снегом, мне казалось ужасно романтичным устраивать свадьбу именно в такое время. Свадьба на Новый год. Лиза. Левина паническим возгласом сбила меня с романтично-философских мыслей. «Ну как же быть? А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг?» «А вдруг что?» Я смотрела на нее с улыбкой. «Если что-то и может пойти не так, так это, что пышная юбка твоего свадебного платья попросту застрянет в дверях, и из-за этого ты опоздаешь на собственную церемонию. Нет, правда, что не так? Или ты вдруг передумала? Поверь, все невесты волнуются». «Вот ты волновалась?» Скептически посмотрела на меня она, что, впрочем, ей не мешало продолжать нервно накручивать на палец прядь украшенных ниткой жемчуга волос. «Ну, я — другое дело». Я не стала вдаваться в подробности, что мы с Рианом тогда малость не сошлись во мнениях. Мне попросту стало жаль несчастного первосвященника, едва не доведенного моим будущим супругом до заикания, и я даже готова была смириться, что по закону нам никак раньше срока не пожениться. Но Риан считал, что он сам себе закон и сам мне закон. Потому, если нормальные невесты сами шли к алтарю, то лично меня мой темный притемный властелин нес, закинув на плечо. «Сама посуди, что может пойти не так?» Я поправила ей фату, на всякий случай придирчиво осмотрев. «Выглядишь ты идеально. Твой идер, вероятно, в счастливый обморок упадет, когда тебя увидит. Или ты вдруг засомневалась в своих чувствах к нему?» Я уже собралась прочитать целую лекцию на тему «Для невест это нормально», но Левина на эмоциях выпалила. «Да при чем здесь Идер? Я Риана боюсь. Вдруг он в последний момент передумает?» «Не передумает, не волнуйся», — ободряюще улыбнулась я. «Так, все, мне пора идти, а ты будь готова. Как только музыка грянет, твой выход». В украшенном цветами ритуальном зале гостей собралось предостаточно. Честно, я и десятой части этих людей не знала, но давно привыкла, что жизнь в высшем обществе диктует свои законы. Я сидела в первом ряду рядом с леди Амираей и лордом Маврусом и с улыбкой смотрела, как под торжественное звучание оркестра Риан ведет младшую сестру к алтарю. А там уже алел счастливейший Идер. Рядом с ним еще сильнее алел куда менее счастливый первосвященник, но у бедолаги и так душевная травма на всю жизнь, обостряющаяся при виде моего мужа. Вообще чудо, что он свой пост не покинул. «Милая, как же это все чудесно!» Сидящая справа от меня леди Амирая порывисто пожала мою руку. «Казалось бы, всего год назад ты вот так же впервые выходила замуж за Риана, и в тот день я всей душой молилась высшим силам о твоем счастье. И кто же знал, что к этому счастью вы будете идти столь необычным путем? Пожениться, попытаться развестись, провести вместе вынужденную неделю, все-таки развестись, а потом снова пожениться, вопреки всем законам. Жду не дождусь, когда буду рассказывать это внукам». И тут же добавила совсем тихо и уже без прежнего восторга в голосе. «А ведь знаешь, мне одно время снились кошмары, будто тебя и вовсе нет. И мы с твоим отцом обречены на одинокую старость, на угасание рода. Я просыпалась среди ночи в слезах. Настолько эти видения оказались реальными. А я тебе еще тогда говорил, что все твои страхи напрасны». Сидящий рядом с ней лорд Маврос взял жену за руку. «Наша дочь с нами. Она счастлива замужем». Чуть перегнувшись через леди Амираю, он заговорщически мне добавил. «Она, между прочим, уже имена внукам придумывает. Мы с ней даже поспорили, кто у вас будет первенцем, мальчик или девочка». «Лично я за оба варианта сразу. Правда, я еще никогда в жизни не был дедушкой, но, надеюсь, это не так сложно, как Амирая меня запугивает». Они принялись тихонько спорить, какая это ответственность, а я просто смотрела на них с улыбкой. Я больше не называла их родителями Элизы. Пусть я помнила и любила своих родных, но и здесь тоже у меня теперь были мама и папа. Пусть нас не связывают кровные узы, но разве это самое главное? Лорд Маврус и леди Амирая никогда не узнают, что на самом деле у них нет детей. Не узнают, что те кошмары правдивы. Мы — одна семья. И так будет всегда. Оставив Левину у алтаря, Риан сел на свободное место слева от меня и тут же взял меня за руку. «Я ужасно тобой горжусь», — прошептала я едва слышно. На его вопросительный взгляд пояснила. «Ну как же, ты нашел в себе силы отвести Левину к Идеру, и при этом в итоге не прибил несчастного парня и даже не пообещал оторвать ему руки, если он притронется к твоей сестре». «Еще не вечер», — тихо усмехнулся Риан и добавил серьезно. «Знаешь, если он не сбежал за этот год, хотя я очень старался, чтобы он сбежал, то он и вправду Левину любит. Для меня этого достаточно, а все остальное приложится». Риан и вправду весь год пытался сделать из Идера человека. Ну или все-таки извести. Тиранил бедного парня неустанно. Сначала натаскивал его как помощника управляющего, потом начал доверять дела сложнее и ответственнее. Наблюдал за ним Аки Цербер. И Идер выдержал это испытание. Выхлебал пару цистерн успокоительных зелий, но выдержал. Однако и Левина не подкачала. Хотя Риан считал, что это мое дурное влияние сделало ее смелее и увереннее. И сейчас, глядя на этих двоих, таких счастливых, держащихся за руки у алтаря, я невольно вспомнила, как первый раз их застукала. Все-таки жизнь — странная штука. По всем законам этого общества у Идера и Левины нет шансов. Но вот они добились того, чтобы быть вместе. Лорд Маврус и леди Амирая лишились дочери, но и Элиза ведь их дочерью вовсе не была. Зато у них появилась я. И именно из-за них я в этом мире и появилась, по словам Вермеля. Порой я скучала по ворчливому темному магу и вспоминала о нем только с теплотой. Он обрел долгожданный покой, и наверняка его брат чувствует это. Я перевела взгляд на Риана. Он улыбался. Мой самый прекрасный на свете мужчина улыбался, по-прежнему держа меня за руку. Когда-то я так боялась, что погублю его, так боялась, что отниму у него магию. А он сам отдал, просто отдал без толики сомнений. Может, именно потому темная магия, еще до этого благоволившая ко мне, наделила своей мощью и его. Первосвященник, наконец, громогласно объявил новобрачных мужем и женой. Все встали со своих мест, хлопая в ладоши. В воздухе мелькали разноцветные магические сполохи, и оркестр гремел так, словно тишину никак нельзя. Наверное, именно это и есть счастье. Даже если путь к нему лежит по лезвию бритвы, оно того стоит. Я столько раз могла смириться со своей судьбой, но не сделала этого. Наследие самой Элизы, навязанная участь от темной колдуньи. Этот мир с самого начала пытался дергать меня за ниточки, как марионетку. Но рядом был Вермель, пусть и несносный, но верный и надежный друг. Рядом был Риан, порой куда более несносный, но все равно единственный и самый важный. Наверное, счастье и вправду в том, что ты все-таки не один. И семья — это не обязательно именно связь кровных уз. Я получила куда больше, чем то, о чем мечтала, и уж точно больше, чем я того заслуживаю. И пусть я понятия не имею, что стало с Элизой, все равно хочется верить, что она не только выжила, но и начала жизнь с чистого листа. «Не жалеешь?» — тихо спросил у меня Риан в этой всеобщей кутерьме. «О том, что сами мы не стали ждать до Нового года, как положено». «Так ты не оставил мне выбора», — со смехом возразила я. «Но на худой конец мы можем снова развестись, а потом снова пожениться. Правда, есть вероятность, что первосвященник этого не переживет, так что лучше не рисковать. Да и, в конце концов, нам с тобой хватило всего недели. Одной недели, чтобы пожелать провести друг с другом остаток жизни. А это уже показатель». «Да, та неделя намертво впечаталась в память». Он с усмешкой покачал головой. «Но знаешь, с тобой каждая неделя уникальна. Каждый день». «Каждый час, даже каждое мгновение, и я почему-то уверен, что так будет всегда». Я не смогла ничего ответить. Почему-то его слова так тронули, что в глазах защипало. Но я была согласна с Рианом во всем. У нас с ним вся жизнь впереди. Чудесная, наполненная радостью жизнь. И пусть и не бывает всегда безоблачно, пусть наверняка еще будут и волнения, и испытания, но мы справимся. И даже не из-за могущественной темной магии, а из-за того, что мы вместе. И больше ни другие люди, ни высшие силы, ни какие бы то ни было обстоятельства нас не разлучат.